года азартная игра. На карте путь мой не всегда понятен. Ищу сегодня светлое вчера. И то, что я когда-то не утратил. И ту любовь, что снегом замело, тупую боль, сияющей той раны, пока ищу и на душе светло. Поет иное сердце без обмана. Растаял снег и в небе облака. Они кружат звенящей каруселью. Со мной играет памяти река. Ласкает грустью, холодит весельем. Поток несет меня со скоростью мечты. Она так яростно стремится к океану. Я доплыву туда, где бродишь ты, и в штиле в шторм грести не перестану. Птицы в путь давно пора, и этот путь туманен и неясен. Искать и завтра светлое вчера, и то, что я когда-то не утратил.